Идя за сержантом Стэнли к автостоянке, Барбара размышляла над открытиями патологоанатома. Она-то думала, что они медленно движутся вперед, но теперь, похоже, они вернулись на исходную позицию. Водопроводная вода в легких Шарлотты означала, что перед смертью ее могли держать в любом месте, что ее одинаково могли утопить и в Уилшире, и в Лондоне, а если так, то и держать ее могли в Лондоне, и там же убить, а затем перевести тело на канал Кеннета и Эйвона. Валиум тоже указывает на Лондон. Этот транквилизатор прописывают тем, кто не справляется с жизнью в мегаполисе. Все, что нужно было лондонцу, похитившему и убившему Шарлотту, это некоторое познание об Уилшире. Поэтому велика возможность того, что сержант Стэнли напрасно прочесывал округу, и столь же велика возможность того, что сержант Стэнли напрасно кинул значительные полицейские силы на поиски места, где держали Шарлотту Боуэн. И уж совсем похоже, зря она сама согласилась отправить Робина Пейна в погоню за самыми призрачными химерами, позволив ему убить целый день на объезд местных пунктов проката катеров, не говоря уже про обследование лесопилок, шлюзов на канале, ветряных мельниц и резервуаров. «Какая напрасная трата людских ресурсов!» — подумала Барбара. «Они ищут иголку, которой, возможно, не существует, в стоге сена размером с остров Уайт. Нам необходимо что-нибудь для продолжения», — сказала она себе. Объявившийся свидетель похищения, найденная одежда Шарлотты, всплывший где-то учебник девочки, что-нибудь помимо тела со смазкой под ногтями, что-нибудь, что помогло бы привязать тело к месту. «Что бы это могло быть?» — гадала она. «И как, скажите на милость, они собираются это найти на столь обширной территории, если вообще следует искать здесь, а не в Лондоне?» Впереди нее остановился на ступеньках сержант Стэнли. Он наклонил голову, закуривая, протянул пачку Барбаре. Она восприняла это как негласное перемирие, пока не увидела его зажигалку. Это была голая женщина, согнувшаяся пополам, и пламя вырывалось у нее из заднего прохода. «Черт бы тебя побрал», — подумала Барбара. Ее еще мутило, в голове не прояснилось, а мозг пытался разобраться с фактами, и вот она вынуждена находиться в компании мистера жена-ненавистника, переодетого сержантом-трудягой. Он ждал, что она покраснеет и отпустит какую-нибудь ультрафеминистскую реплику, чтобы он мог передать ее своим дружкам в отделе и похихикать. «Хорошо же», — подумала Барбара, — «несказанно рада тебе подыграть, урод». Она взяла у него зажигалку, повертела ее в руках, затушила пламя, зажгла снова, потушила, сказала: «Просто удивительно, даже невероятно. Интересно, а вы заметили?» Он попался на удочку. «Что заметил?» — спросил он. И тут она ему врезала: «Что если вы спустите штаны и задерете одно место к небу, то будете вылита эта зажигалка, сержант Стэнли». Она сунула ему зажигалку, спасибо за сигарету, и пошла к своей машине. Заброшенный дом на Джордж-стрит кишел полицейскими криминалистами. Вооруженные снаряжением для сбора улик, пакетами, бутылками и сумками, они суетились в здании, которое ранее обследовали Сент-Джеймс и Хелен. На верхнем этаже они скатывали ковер для исследования его в лаборатории и особое внимание уделяли отпечаткам пальцев. Их были сотни — на деревянных поверхностях и деревянных ручках, на подоконниках, водопроводных кранах, оконных стеклах и зеркалах. Специалисты снимали и регистрировали их все, а не только те, что подходили под описание отпечатков, которые Сент-Джеймс снял с магнитофона. Велика была возможность, что в похищении Шарлотты Боуэн участвовал не один человек. Любой поддающийся идентификации отпечаток мог навести полицию на след, если трущоба действительно связана с этим делом. Линли попросил их уделить особое внимание двум местам — зеркалу и кранам в ванной и выходящему на Джордж-стрит окну, частично протертому, по-видимому, для того, чтобы видеть в просвет между зданиями школы Святой Бернадетты и Блендфорд-стрит. Сам Линли находился в крохотной кухоньке, где заглядывал в шкафы и ящики на случай, если Сент-Джеймс упустил что-то, когда обследовал дом. Линли отметил, что во время их беседы предыдущим вечером Сент-Джеймс с типичной своей скрупулезностью перечислил ему все из немногих имевшихся тут предметов. В одном из шкафов стояла красная жестяная кружка, в ящике лежала одна вилка с погнутыми зубцами и 5 ржавых гвоздей, на столе стояли 2 грязные банки, больше ничего. Под негромкую капель воды в раковине Линли, наклонившись, внимательно осмотрел поверхность стола, не осталось ли что незамеченным на пестром пластике его покрытия. Он скользнул взглядом от стены к внешнему краю стола, от внешнего края к полоске металла, крепившей раковину, и увидел это. Фрагмент чего-то голубого, не больше осколка зубной эмали, застрявший в едва заметном зазоре между металлической окантовкой раковины и столешницей. С помощью тонкого лезвия из комплекта для сбора улик Линли осторожно поддел голубую крошку и поместил к себе на ладонь. От нее шел слабый лекарственный запах, а когда Линли прикоснулся к ней пальцем, то обнаружил, что она ломкая. Кусочек таблетки, какое-то моющее средство. Линли переложил его в пузырек и передал одному из криминалистов, попросив как можно скорее определить, что это такое. Он вышел из квартиры в зловонный коридор. Заколоченные окна затрудняли вентиляцию здания. В нем застоялся запах крысиных экскрементов, разлагающихся пищевых отходов и грязных унитазов, обостренный весенним теплом. Именно это прокомментировал констебль Уинстон Ката, поднимавшийся снизу по лестнице, когда Линли спускался к квартире на втором этаже. Зажимая нос и рот идеально отглаженным белым платком, констебль пробормотал: «Не дома выгребная яма». «Смотрите под ноги», — посоветовал ему Линли. «Неизвестно, что там на полу под мусором». Ката добрался до двери в квартиру, когда Линли уже вошел туда. Нката присоединился к нему. «Надеюсь, эти парни получат доплату за полевые условия?» «Награда им — полицейская слава. С чем пришли?» Обойдя самые большие кучи хлама, в которых рылись криминалисты, он подошел к окну и открыл его, впустив тонкую струйку воздуха. Этого, видимо, оказалось для Нката достаточно, потому что он отнял от лица платок, хотя и скривился от запаха. «Я проверял копов в Мэри-Лебоне», — сказал он. «Кроскис-Клоуз патрулируют полицейские из участка на Уимор-стрит. Кто-то из них и видел бродягу, о котором вам говорил Сент-Джеймс. И...» «Ничего», — ответил Нката. «Ни один из постоянных сотрудников не помнит, чтобы он прогонял из этого района бродягу. Работы у них полно, туристические сезоны и все такое, и они не ведут учет, кого, с какой улицы и когда они гнали. Поэтому никто не утверждает, что они вообще никого не прогоняли, но и никто не желает посидеть с нашим художником, чтобы получить изображение этого типа». Линри чертыхнулся. Рушились их надежды на получение хорошего описания бродяги. «Вот-вот», — поддержал его Нката и улыбнулся, дергая себя за мочку уха. «Поэтому я взял на себя смелость кое-что сделать». Смелость Нкаты не раз помогала добыть важнейшую информацию. Линли заинтересовался. «И?» Констебль сунул руку в карман пиджака. Он пригласил на ланч одного художника, — объяснил Нката, и по наклону его головы Линли понял, что художник был женского пола. По дороге они зашли в Кросс-Кис-Клоуз и нанесли там визит писателю, который дал Хелен Клайд описание бродяги, изгнанного из лабиринта переулков в тот самый день, когда исчезла Шарлотта Боуэн. Художница с помощью писателя набросала портрет того человека, и Нката, взяв на себя еще немного смелости и проявив поразительную по своим масштабам инициативу, предусмотрительно попросил ее сделать второй рисунок, на этот раз без жидких волос, бакенбард и вязаной шапочки, которые все могли быть частью маскарада.